рюмки с водочкой, Глафира, увлекшаяся любовными воспоминаниями, случайно обнаружила, что Любино лицо полыхает стыдливым румянцем. «Ты чуть покраснела?» Глафира подозрительно вглядывалась в Любу. «Ты часом не девка у нас?» Люба покраснела еще сильнее. «Может, и вправду девка? Может, все позаросло, позарастало у нее за давностью лет? Вот только, поживя в городе, Люба перестала понимать, что хуже — быть шалавой абортированной, как вопила ее мать, орудуя мокрым, туго скрученным полотенцем, или целкой в свои 25 с хвостиком. Когда Любе стало под 30, и срок ее квартирной кабалы подошел к концу, она родила. Как Люба решила эту проблему, осталось для всех загадкой. Отца маленькой Зойки ни до, ни после ее рождения никто не видал. Да и само рождение ребенка оказалось для всех большой неожиданностью. Последние месяцы беременности пришлись на позднюю осень и начало зимы, когда ходила Люба в необъятном стеганом ватнике, при этом работала она до последнего. Не иначе ветром надуло. Сквозняков-то вон сколько по двору гуляет, — объясняла с ухмылкой обиженная Глафира, потому что именно к ней, как к Любиной, почти опекунша шли с вопросами дворовые тетки, а она никакой достоверной информации предъявить не могла. Но по всему выходило, что ребеночка Любка спроворила, когда ездила в майские праздники к себе, на Псковщину, навестить деревенскую родню. Сделав этот расчет, Глафира успокоилась. Необходимость в местных расследованиях отпала сама по себе. В первую же неделю у Зойки собралось изрядное приданное. Посудомойка большая Тамара принесла сбереженные после дочки пеленки, распашонки и ползунки. Все как новенькое. Тамара постояла возле плетеной корзины, где по первости квартировала Зойка, ласково погладила распаренно красной рукой простынку возле кукольной детской головки, всхлипнула и тихо ушла. Библиотекарша Алевтина Валентиновна, Глафира, Августа, супруги Поляны и Гоша с Эмилией, скооперировавшись, купили шикарную импортную детскую коляску. Тут уж действительно Глафира тряхнула связями, потому что в магазинах в ту пору было хоть шаром покати. Пьяницы Клавка с Леней ничего не подарили, а только мелко, как китайские болванчики, синхронно кивали головами, бормотали поздравления и, кажется, крепко надеялись, что молодая мамаша сама поднесет им, как полагается. Люба дверь перед их носом закрыла и поставила квартиру на проветривание, предварительно упаковав Зойку в нарядный розовый комбинезон — персональный подарок Муськи. Больше всех удивила Любу Александра Сергеевна Одинцова. Люба закончила кормление, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Аркадий Иванович с коричневым несовременным чемоданом в правой руке. Левой рукой он поддерживал Александру Сергеевну, грудь которой под пуховым платком заметно трепыхалась от одышки. Аркадий Иванович положил чемодан на стол, торжественно поздравил Любу с новорожденной и удалился, сказав, что скоро спустится за Алей. Александра Сергеевна открыла картонную крышку, и Люба замерла. Аккуратными стопочками в чемодане были разложены детские распашонки, чепчики, кофточки, платьица, трусики и маечки на возраст от нескольких месяцев до 3 лет, и все ручной работы — снежной прошивой и кружевами. Разложив подарки, Александра Сергеевна жестом остановила Любу, метнувшуюся было в кухню ставить чайник, и опустилась на стул. — Не надо, Люба, я пойду скоро. А это... это давно еще. Все надеялось, что врачи разрешат родить. Не разрешили. А так девочку хотелось. Слезы, минуя впалые щеки, падали на платок, цеплялись за пух, застревали в нем, и Александра Сергеевна осторожно, как просыпавшиеся бусы, снимала их пальцами. — Сколько ж можно хранить? — А тебе пригодится. когда умру.